Мы начинаем очередной урок Шлавей Гасулам. 71. Страница 56. Строчка 21. Он рассказал нам в конце предыдущего урока, что человек не может с самого начала работать лишма. И по той простой причине, что все идет как бы по соответствию свойств. И человек рождается с желанием получить ради себя. Это его природа. И поэтому все, что отличается от этой природы, радикально отличается, то есть отдача, она не дает ему ни абсолютно никакого, не производит для него ни абсолютно никакого впечатления. И он не может к этому прилепиться, к этому свойству. А потому он и не может и работать, ибо без получения какого-то продвижение человек не может работать. 21. Ухидей шаадам аматхиль баавудат ашем ло иварах мегавуда делегашпия киван ше эйн зе вхинату Каналь 22. Одно слово последнее. Каналь соединить надо с следующей буквой Л ламет. Лахен мухрахим легатхиль бешло лишма. Точка. 21. Ухедей шагадам и до того, чтобы человек аматхиль бавода ташем, который начал, который начинает, начинающий в духовной работе. Ло еврах мигаво дадали гашпия. Не убежал от работы на отдачу. Киван ше эйнзе зе вхинато, ибо это не его аспект, не его свойство, каналь, как сказано выше. 22. Лахен поэтому мухрахим необходимо легатхиль башело лишма начинать с не ради имени. Точка. Гайну шигу мекаем тора умитсвот. Ма шагакадош баругу цивалану. 23. Утмурадзе гу ишалем лану сахар тмурад аводатейну. Гайну мишум шеану гаю ехолим лавод. Рак 24. Бедварим гашмиим. Гайну ле гарвиях Кесев, выховод, вагаю неганим, мегамнуха, точка. Смотри, что он говорит нам, великие вещи, он говорит нам. Что значит лолишма? И как это большинство из народа работает? Вообще всех, имеется в виду всех народов. Они, если что-то делают, делают лолишма. Смотри. В начале это всегда, и поэтому никакой критики нет, не дай Бог. Мы сами должны на собой смотреть все в одном человеке. 22. Гайну. То есть, что значит, что его, что необходимо, что обязано, а не обязаны, обязаны начинать в работе лолишма. Что значит? Гайну. То есть, шугумы каем турау митсво, то есть человек должен делать так, что он исполняет Тору и заповеди. Маша Гакадош Баругу Цивала, Цивала, но то, что Гакадош Баругу, святой благословен, он запомнит это слово еще раз, что Гакадош Баругу Цивала, ну, заповедовал нам. 23. Утморадзе, и взамен этого, у Ишалем Лану, он, Гашем, заплатит нам сахар, вознаграждение, тмурата водатейну, за взамен, за онзу, за нашу работу. Гайну, то есть, мишум шану гаю ехолим лавот, то есть, чтобы мы могли работать, рак бы дворим гашмиим, только лишь в, только в материальных вещах, руками и ногами. Вот это мы хотим. Да, это означает лолишма. Гайну, то есть, легарвиях, кесов, вековод, то есть, заработать деньги и почет. Вот это вот вегаю, негадним, гамнуха, и чтобы мы наслаждались отдыхом. Как мы хотим, а не как он хочет. Это называется лолишма. Пусть он сделает так, как я хочу. Я слушаю, я же делаю то, что он хочет, руками и ногами. Пусть он мне так сделает, как мне хочется. Если я тебя, как в песне поется, в старой песне, Пьеха пела такую песню. Если я тебя придумала, будь таким, как я хочу. Вот точно так это все. 24. В Ану. Мы ватрим, аль-асагат, кесов, 25, вехавод, вешаар, тавод, маше гагув, дореш, шанахну насе эт зе, уих елану тануг мизе, ванахну 26, мы каямим, Бимаком зе эт гатора умитсвот маше габоре цива лану. Точка. Очень важно, что он говорит. Смотри, сколько уже раз я это все слышал и читал. И как заново, полностью, как первый раз. Имей в виду, ничего ты не слышал. Все, что слушаешь первый раз, ты другой сейчас. Нет. Невозможно прямо это, всегда это, надо это всегда иметь в виду. Все, что пока ты, у тебя не получится, что ты уже автоматически, все, что ты не слышишь, ты слышишь как в первый раз. Вот тогда это правильное будет восприятие. 24. После точки. Ваану мы ватрим аля сагат кесов. А мы отклоняемся от, или как сказать, отвергаем как бы достижение денег, оставляем это дело, то есть достижение денег и почета, вышаар та вот и остальные возжелания. Маше гагув дореш, то, что тело требует, шанахну насе эдзе, чтобы мы это делали. Каждый должен понимать в силу того, как он понимает и как ему дано на его уровне. Вейгелану танугмиза, и чтобы у нас было от этого наслаждение. А мы это оставляем, это как бы отвергаем это. Ванахну мы каямим бимком за, и мы исполняем вместо этого это Тора умитсво, Тору и заповеди. Маша абуретси валану, то, что Творец нам заповедал. 27. Ваану роим базман шеану доршим Машеу мигагув, Шигу Еватер. Отказался. Хорошее слово я сказал. Отвергнуть, отказаться. Да? Лучше сказать. Не отвергнуть, отказаться. Ну, подобное. Шигу Еватер Альтанукав. 27 после последней запятой. Ма Шигу Мивин. 28. Шигу Яхоль Леганот Мехем. Гушоэль. Матарвиях мизе, айну, мегаводот, ахадашот, шеатароце, 29, ласотам. Аим егелаха мизе танугим, йотер гдолим, точка. 27. Ваану роими мы видим. Базман во время. Шеану дорши маши гушт мегагуф. Когда мы чего-либо, что-либо требуем от нашего тела. Шигу ев... А? Что? Что перевести? 27 еще раз. Ума в ануроиме мы видим. Базман, что во время. Шаану доршим, когда мы требуем маше у чего-то, чего-либо, мегагуф от тела. Шигу иватер альтанугав, чтобы оно отказалось от своих наслаждений. Машигу мивин, то, что оно, тело, понимает. 28. Шигу яхоль леганот мигем, что оно может от этого насладиться. Гушоэль, оно спрашивает, тело спрашивает. Матарвиях мизе, что ты выгадаешь из этого? Из того, из этого, гайну, то есть. Из чего? То есть, мегаводот ахадашот, от новых работ, от новых видов работ. Шиатароце, что ты желаешь, ласу там, который ты желаешь их делать, делать. 29. Гаим егелаха мизета анугим. Будут ли у тебя от этого танугим наслаждение, йотергдолим, более большее наслаждение. Гаим, га, им, будут ли, им это будет, это ли, ага, им, га делает вопрос, вопросительное га, га им, будут ли у тебя, будут ли у тебя от этого, мизе от этого, танугим, йотергдолим, большее наслаждение, точка, это чистый бухгалтер, который есть в человеке, так, но бухгалтер, который только смотрит о том, как так сделать так, чтобы забрать как можно больше, схапать как можно больше? Дает советы человеку, как схапать, сука, больше, чтобы сам бухгалтер мог получить, конечно, себе, для себя. Ахерет бишвиль маата царих леха халиф 30 макома вода. Шелха. Шата рагила воде. Эцель баль хабайт. Азе. Не очень быстро. Зот, о, зот, зот. Шата роце. Ла вода хшав. 31. Эцель габоре. Улеман. Габоре. Шигу царь. Царих эт аводатеха. Гаим гу ешалем лаха йотер маскорет. Гайну. 32. Йотер танугим. Кломар. Шетегене йотер. Мега вода шата хвар рагиль ба. Точка. Как я читаю, нигде не найдешь, чтобы так медленно читали, потому что я сам прошел через это, я сам переживал это. Я учился у многих разных равов, и везде быстро скороговоркой они говорили. Я ничего не мог сразу понимать, и приходилось мне напрягать мое ухо, настолько и ухо, и все мои органы чувств, чтобы я мог ощутить, что они говорят, и скороговоркой, и говорили так, как будто бы у них во рту картошка была еще, как будто бы они жевали картошку, и он еще что-то, так они разговаривают. Есть, конечно, некоторые, которые действительно хорошо говорят, а многие, они просто непоставленная речь. И вот так он, как он учился, так он слово так просто между зубами что-то говорит. И поэтому я очень к этому чувствителен. Поэтому я медленно стараюсь читать, чтобы ты научился, а скорость потом придет. Скорость нам не нужна. Понятно? Она постепенно сама придет. Кроме того, чтение, быстрое чтение, оно не дает, это все равно как бы быстро выпить вино или водку, вместо того, чтобы наслаждаться этим, просто взять и залить в себя это. Есть наслаждение. Так же и при чтении. Надо смаковать каждое слово. А это редко увидишь. Дают кому-то что-то читать, он там сидит, там что-то там полуспя, что-то там читает, просто слова. Никакого вкуса нет. Никакого вкуса нет в том, что читают они ночью, читают с эти несколько страниц, они читают без всякого вкуса. А вместо этого ты должен смотреть на этот текст, чтобы он... Это твой, это хлеб. Манна, которая нам дается. Что из чего ты еще получишь? Из чего еще можно получить пищу для своей души? Не животной души, а святой души. Нет никакой другой пищи. Нигде не найдешь ни в какой газете, ни в каких книгах. Вот то, что мы учим, это все найдешь. Это все душа, она святая душа. Она не дана, ее надо, Тора ее надо привлечь. Такая строчка, 29-я. Ахерет, иначе. Ну, читал. 27-я? Ахерет, ну. Ахерет, иначе. Если я что-то говорю, отклоняюсь от темы, говорю на лирические, или делаю лирические отступления, все равно имей пальцем, держи, где мы остановились, понятно? Ахерет. Иначе бишвильма ата царих леахалиф, ради чего ты должен поменять 30 макома вода шелха, место твоей работы, правильно, если хорошо зарабатываешь, шатарагила вода, что ты привык работать, эцельбааля байтазе, у этого хозяина. Да, у хозяина, у которого ты можешь работать, лолишма. Понятно? Ты же работаешь лолишма. Зачем тебе менять эту работу? Зот шатаро цела водахшав. То, что ты сейчас желаешь работать. 31. Эцель габоре. У Творца. Улыман габоре. И ради Творца. Боре габоре. Шигу, царих, это водотеха, что ему требуется твоя работа. Гаим, гу, ешалем, лаха, йотер, маскорет. Разве он заплатит тебе большую зарплату? Гайну, то есть, 32, йотер, танугим, больше наслаждений. Кломар, то есть, шетегене, йотер, миа, вода, шеатак, вара, гильба, что ты... Будешь наслаждаться, больше наслаждаться от работы, к которой ты уже привык. 33. У бетах шецрихим ломарло шеад ахшава гаяло ревах. Ревахим ктаним. Дегайну. Тану гаме доме. Точка. 33. У бетах и, конечно же, шецрихим ламарло, что необходимо ему сказать. Шаадахшав. То есть, человек должен сказать своему, тому, кто его спрашивает. Телу. Должен сказать. Конечно же, црихим ламарло, необходимо сказать ему, телу своему. Шаадахшав, что до сих пор, а я лоревах, было у него, у тела, была выгода от того, что человек работал. Конечно, выгода, лолишма всегда выигрывает, имеет выгоду какую-то, выигрыш какой-то, имеет тело. Ревахим ктаним, что это были маленькие, маленькие прибыли, да, маленькие выгоды. Выгода была маленькая. Дегайну, то есть танук гадумедуме, то есть это был как бы воображаемое наслаждение. Гамедуме означает воображаемое, это не настоящее наслаждение, просто воображаемое наслаждение было. 34. Маши им кенахшав, тизекеле ревахим гдолим, шеганаа шелха, Тихье ганаа амитит. Точка. 34. Маше им кен, в отличие от ахшав, того, что сейчас. То есть сейчас, когда человек начинает работать ради Творца, лишма. Тизеке ле ревахим гдолим. Он удостоится, ты удостоишься. Ле ревахим гдолим, больших выгод. Больших выигрыша большого, выигрыш, хорошее слово. Больших выигрышей. Шаганаа шелхатих е, что твое наслаждение будет ганаа амитит, настоящее наслаждение. Точка. Кихакадош баругу роце 35. Латет лаха Сахар Рухани, точка. Это немножко я, наверное, не так сказал, что теперь он перескочил, он сказал, тело разговаривало, да? Тело разговаривало с человеком, да? Который внутри его. А здесь, с 33-й строчки, не получается не так, что надо сказать этому человеку. То есть со стороны, как бы, надо сказать этому человеку, что он получает, человек. Понятно, у него здесь выбор оставаться на прежней работе или перейти на другую работу. Так вот, как он ему говорят сейчас, да, это то есть не то, что человек должен сказать своему телу, как я сказал, да, понятно? А что надо сказать человеку? Что теперь он получит настоящие, да, что настоящие выгоду он получит, выигрыш получит. Киакадош Баругу роце латедлаха сахара рухани, что ибо Акадош Баругу желает дать тебе духовное вознаграждение. 35. Понятно, ибо тело здесь уже не играет здесь. Разговора нет о теле. Эла бли авода тигезе Негама де хесуфа, точка. Эла, но блия вода без работы, без духовной работы над собой. Тихьезе, это будет негама де хесуфа. Это будет хлебом стыда. Точка. Лахен нитну лану торау митцвот. В ану 36. Црихим легамин. Шебвадайгу. Ешалем лану тмурадзе, шаану миватрим эт цархейну. Мима шаану 37 гаину ехолим лигано тмурад сахар амити шеу сахар ухани. Точка. Очень важно, что он говорит нам. И вот это надо ощутить, это можно читать и ничего, надо, и надо верить в это, а верить надо, потому что еще не ощущаем, а когда будем верить, то ее ощутим, и будем знать, 30-35 после последней точки. А обе стороны, они генерируют друг друга. Вера генерирует знания, знания генерируют веру. Никуда не деться. Обе должны расти вместе. Идти рука в руку. Лахен. 35 после последней точки. Нетну лану тура у мицвот. Поэтому даны нам тура ин и мицвот. Запомни, чтобы я не повторял заповеди. Слово мицвот, оно уже дает гигантскую силу. Множественное число от мицва, мицвот. Заповедь, заповеди. Запомни. В Ану на 36 црихим лагамин. И мы должны верить. Шеб вадай гу ешалем лану, что, конечно же, он заплатит нам тмурат зе взамен этого. Ше ану мы ватрим эт цархейну, что мы отказываемся от наших нужд. Мима ше ану гайну ехолим лиганот, от того, что мы гайну могли бы насладиться. Тмурат сахара амити взамен истинного вознаграждения. Шигу сахарухани, что это духовное вознаграждение. То есть вечное вознаграждение. Здесь, в этой жизни, не надо никуда стремиться и думать, что вот там я это получу. То, что там получишь. То, что здесь получишь, здесь получишь. Есть вознаграждение в нашем мире, безусловно, если знаем, что мы делаем. Но и не смотрим на этого, на вознаграждение, что и как, а просто идем, как он нас учит. 38. Вегагам ше ану од ло йод им магу руханиют. Миколь маком ану мами ним. Шегу давар гадоль. Шеколь 39 гатану гим гагашми им. Беарко нифхан ленегиро дакик. Камвар бдеврей гаарий. Ше омер, ше алидей швират, сорок гакилим. Омихет эцадат, нафлу ницуцин летох гаклипот. Бихдей легахайотан, шлоид батлу хользман, 41, ше црихим отам. 38. Вагагам шаану од ло йодим. И несмотря на то, вагагам, несмотря на то, шаану од ло йодим, что мы еще не знаем. Магу руханиют, что такое духовность, духовная. Миколь маком, тем не менее. Ану мааминим, мы верим. Шегу давар гадоль, что это большая вещь. Шеколь, что все, 39. Гатанугим, агашмиим, что все материальные наслаждения, барко по сравнению с ним, нивхан считаются ленегиродаки, как маленький свет, как маленький ничтожный свет. Камуар бадеврей аари, как объясняется в словах ари. Шеомер, что он говорит, шалидей швирата килим, что из-за и за разбиение, и за разбиение келим. 40. Умехет эцадат и греха древа знания. Нафлу ницуцин упали искры летоха клипот, искры святости упали вовнутрь клипот. Бегдей лехахаютан, чтобы их, чтобы дать им необходимое жизненное существование, самое минимальное. Но не самое минимальное, а, да, можно так сказать, дать им существование, жизненную силу. Шило и ватлу, о, действительно, чтобы они не аннулировались. Коль зманши цехиму там на все то время, что они необходимы. Понятно, что они необходимы, пока нет полного исправления. 41. Маши им кен бауламота декдуша. Шам еш нам и кар готов ваонег. 41. Маши им кен в противоположность бауламота декдуша в мирах святости. Шам еш нам и кар готов, там есть суть добра и наслаждения. А мир святости, это мы считаем Зейранпин, конечно. В Зейранпине нет, Зейранпин имею в виду. Зейранпин это древо жизни. И нам надо прилепиться к древу жизни. А Малхут это, Малхут, безусловно, Малхут святость, Малхут отсюда. Но Малхут это, от Малхут уже идут, это Малхут это древо, древо познания добра и зла. То есть человек ведет себя хорошо, хорошо, он получает от хорошей стороны, как бы ощущает управление как доброе. Нет, так ему дин светит ему от Малхут, от Силута, ему светит дин. Почему светит дин ему? Дин светит ему для того, чтобы его исправить. Понятно, чтобы устрашился он, да? Чтобы он перешел, опять делал добрые дела. Это обратная связь, без этого абсолютно невозможно. И это уже, это и есть милосердие Творца, что таким образом он направляет свои творения на доброе, на то, что ведет к цели творения. 41. Лахен кедай лану. 42. Лавод бетора умитсвот. Шеалидей зе низеке ле олам хаба тмурат авода тейну бетора умитсвот. Точка. 41. После последней точки. Лахен поэтому кедай лану. Стоит нам. 42. Лавод бетора умитсвот. Работать в Торе и заповедях. Шалидейзе, что таким образом, путем этого, низке леолабаба, мы удостоимся будущего мира. Он говорит, будущего мира, а я тебе говорю, и настоящего, и этого мира, и будущего мира. Тмурат аводатейну бетора умитсвот. Взамен нашей работы, как бы за нашу работу в Торе и заповедях. А я, так как я изучаю Зогар напрямую, я тебе скажу, и мы таким образом мы можем получить и вознаграждение и в этом мире, и в будущем мире. Только надо понимать, что мы в этом мире, какое наслаждение в этом мире мы получаем. Наслаждение от знания Творца. Какое бы ни было знание, но какое-то знание Творца у нас добавляется, прибавляется. И вот это знание Творца, оно само по себе величайшее наслаждение, которое мы получаем в этом мире.